Глава пятая. Такие жестокие по смыслу слова лупили под дых. Этот шестилетний ребенок с бесконечной бездной в глазах с таким смирением готов был принять предательство от взрослого человека. Словно девочка уже сталкивалась с этим не раз. В ее серых глазах было так много страха, горя и обиды, что даже у такого сухого и побитого жизнью мужика, как я, сердце сжалось. Алексея держала в пухлой ладошке клок волос, а сама тихо плакала. Без истерики, без завываний в угоду прихотям и капризам. Она просто выталкивала боль так, как могла, как умела. Ей не нужны были ни деньги, ни кров над головой. Ей просто нужна мама. Это такое искреннее желание, такое важное, мощное, не идущее в сравнение ни с чем материальным. «Спасибо!» — прохрипел, забирая из протянутой руки рыжие завитки, и практически бегом выбежал на улицу. Плохой день. Очень плохой день. «Гора!» — Денис Раевский поймал меня за руку и потащил к Вьюнику. «Короче, мать ее и правда очень больна. У нее порок сердца, а ситуацию усугубила тяжелая форма ковида. Девушка прикована к аппаратам, иначе сердце ее просто не справится. Морозов говорит, что ей нужна операция». «Тогда почему она не в городе?» — рявкнул я. «Гора, угомонись. Вадик отправил к Морозу врача, и через час у нас будет подробный расклад со всеми рисками. Но ты подумай хорошо. Хочешь ли ты перевозить ее в город? Через сутки все газеты будут трясти твое имя, смешивая с пылью больших дорог». «А райдело, говорит», — закивал Вадик, забирая из моей руки волосы, а потом, не спрашивая разрешения, уложил ладонь мне на макушку, сжал и со всей дури рванул. «Прости, забыл сказать, что будет больно». «Ладно, а вы тут все в арифметику поиграете, друзья, а то мало ли, не нравится мне этот расклад». «Ой, как не нравится!» Вадик ободряюще потрепал меня по плечу и пошел вдоль дома, снова замедлившись у того окна. В начале года мои друзья по одному свалили на юг, перенесли свои офисы, перетянули сотрудников и устроились с комфортом под жарким солнцем. А я не мог все бросить, но и без них стало как-то не по себе. Поэтому мотался, как поплавок, то там месяц поживу, то здесь. День-то, может, и плохой, но вот ситуация удачная, когда все мои братья в сборе. А значит, и через это несчастье мы прорвемся. «Гора, я в таких делах не советчик, конечно». Денис упал в соседнее кресло. «Но ситуация, мягко говоря, скользкая. У тебя в августе свадьба, а поздняковые люди непростые. Как ты собираешься им рассказать о том, что у тебя, возможно, есть дочь? А что Анжела скажет?» «Рай, ты сейчас говоришь как юрист. Оцениваешь репутационные риски, переводишь все в деньги и прочее. А свадьбу рассматриваешь как долгосрочный контракт с обязательствами. Но я тебе еще раз говорю. Денис, это ребенок!» Зашипел я, наклоняясь к другу так близко, чтобы он наконец-то услышал меня. «Она маленькая, травмированная болезнью матери. А еще ей сейчас страшно». Понимал, о чем он говорит. «Я не просто одинокий холостяк, руки мои скованы обязательствами, обещаниями, да и репутацией в конце-то концов». «Не тебе мне тут мораль читать, Рай. Ты сам давно узнал, что у тебя 20 лет сын рос. А что же ты без анализа и оценки репутационных рисков бросился вызволять его из тюрьмы?» «Ты прав. За маленьким исключением, сыну моему 20. А этой крохи 6. Тон в тон, — повторил мой рык Раевский. «Я прямо сейчас могу договориться, и девочку оставят у тебя. Вот только что ты будешь делать, когда окажется, что это не твоя дочь? А? Что ты будешь делать, когда врачи с сожалением взмахнут руками и еще раз напомнят, что они не боги? В тебе сейчас бьются воспоминания детства. Тебе снова больно от потери родителей. Ты вспоминаешь, каково это — отвыкать от маминых пирожков щавелем и сказок на ночь. Но если бы тебя взяли как пробник на 2 недели, а потом обратно вернули в очередь за какао с молоком. Денис отпустил мою руку, когда понял, что я услышал каждое его слово. Откинулся на спинку кресла. Рай, рай, а меня вот так и брали 3 раза, а потом обратно отвозили, не дав привыкнуть к домашнему уюту и тишине квартиры, где не рыдают несчастные дети. Мы можем найти для нее частный интернат, сделать ее жизнь более комфортной, а ты, если захочешь, будешь помогать и баловать, искупая зудящее чувство долга. Но давай без резких движений. Как бы я сейчас не был зол на Дениса, но то, что он говорил, было здраво и вполне разумно. Но в рамках происходящего совершенно неприменимо. Поэтому, если и злиться, то только на себя. «Ладно, гора!» Рай вдруг сменил тон, а сам быстро-быстро писал что-то в ежедневнике. «Слушай, я тут вот что прикинул. Ей 5 лет и 10 месяцев. Согласно статьям из интернета, нам нужно в среднем добавить еще 42 недели, а потом вычитаем». Он кусал губы и производил неподдающиеся моему складу ума подсчеты. 16-й год. Мы оба вздрогнули, вновь возвращаясь в те темные времена. «В каком году твою тачку расстреляли?» – прошептал Рай, но ответ ему был не нужен. «Я вырос в простой семье. Жил в рабочем поселке, родители трудились на заводе. Отец был инженером, а мама работала в отделе кадров. Да там работал весь поселок, но беда пришла из ниоткуда. В 90-е большие заводы закрывались друг за другом. Некоторые в силу спада спроса, а некоторые попадали в хитрые махинации, зарождающиеся коррупции, чтобы отойти в частное владение за сущие копейки. Так случилось и с нами. Бывшие заводчане вдруг оказались безработными. А дальше классика. Молодежь стала уезжать в города, женщины бросились вспахивать огороды, чтобы прокормить семьи, а мужики беспробудно пили. Я оказался сиротой в 14. Сначала от синьки умер отец, а за ним ушла и мама, сгорев от рака буквально за несколько месяцев. У меня, как и у Алексии, не было родственников, согласившихся бы взять в семью подростка, выросшего по законам улицы. И дорога в детский дом оказалась преопределена. Вынес я 3 года, а за день до совершеннолетия сбежал, забыв попрощаться с местом, которое заменило мне дом. Помыкался по городу, поскитался, а потом понял, что хватит уже тратить время, и начал вкалывать. Брался за все, за что можно было. Грузил, вспахивал, а по вечерам стоял за барной стойкой, намешивая коктейли для мажоров. Но судьба улыбнулась мне, столкнув с компанией друзей – Вьюником, Раевским и Каратицким. Моя жизнь быстро сменила крутое пике на старт космодрома. Я без сожаления продал родительскую квартиру, дом бабули, доставшийся по наследству, вложился в общее дело, а потом опять и опять. Жил в коммуналке, жрал быструю лапшу, несмотря на то, что зарабатывал уже просто неприличные суммы. Казалось, если потрачу хоть копейку, то все лопнет, исчезнет. И справился я с этим только спустя 5 лет соседства с алкашами и крысами в подвале, пытающимися прорваться в тепло комнаты. Но и тогда я сумел позволить себе лишь однушку, вложив остальное в нефтяную добычу вместе с Вадиком. И так прошло еще 5 лет, прежде чем я осознал то, что сотворил с испуга, Крутился, как очумелый, не зная сна и усталости, боясь вновь остаться в голодном одиночестве, когда тебя никто не ждет. Говоря, что не видел Марфу 20 лет, я не врал. Но в поселке я был примерно 7 лет назад, когда мне предложили выкупить доведенный до банкротства завод, где когда-то трудились мои родители. Вложение было сомнительным, да и перспективы пугали туманностью, но я не мог не поехать. Подробности я почти не помню. Очнулся в каком-то старом доме в полной тишине и одиночестве. Мои вещи аккуратно висели на спинке колченогого стула. Телефон пестрил паутиной трещин. Голова болела жутко, ноги почти не слушались, а в руках не было сил даже, чтобы подняться. Рядом с диваном стояла табуретка, а на ней граненый стакан с густым ароматным отваром каких-то трав. Я провалялся там еще сутки, приходя в сознание не более чем на пару минут. И так, пока меня не нашел Морозов с Акишевым, начальником службы безопасности Вадима Вьюника. Вот с тех пор все произошедшее там так и осталось загадкой. Я пролежал в больнице неделю, а после все стало забываться, замыливаться. Лишь плотное кольцо охраны стало моим спутником вплоть до сегодняшнего дня. Телефон разрывался, почта обрастала непрочитанными письмами, а время тянулось, как старая трескающаяся жвачка. Но я ждал весточки только от Морозова. «Горислав Борисович», — откашлялся Юрка, — «девушка в сознании».